Глава 6. В мастерской пахло свежим деревом и лаком, а под ногами тихо шуршала крупная пружинистая стружка, которую Ионел еще не успел смести с пола. Кайлину нравилось здесь бывать. Из-за этих запахов, из-за тишины, нарушаемой лишь звуками столярных инструментов, которые глухо тонули, будто в тумане, где-то высоко наверху, возле балок кровли. Из-за особого уюта, который может возникнуть лишь там, где кто-то спокойно и сосредоточенно занят своим делом. Ионел, хозяин мастерской, один из лучших столяров и резчиков по дереву в Кронебурге и добровольный помощник Кайлина в его делах, был полностью поглощен выдалбливанием какой-то деревянной детали стамеской, и его в такой момент было бы преступно отвлекать. Так что Кайлин уселся на лавку у стены, дожидаться, пока он закончит, и обдумывать текущее состояние дел. С телом все было так же, как и в первый раз. Никаких следов повреждений, доктор предварительно поставил смерть от удара, а на лице покойного застыла гримаса ужаса. Хотя после его криков, которые слышал весь дом, это наблюдение было несколько излишним. И ни малейших следов проникновения в дом, а также ни единого предмета при покойном, который можно было бы заподозрить в наложенном на него проклятии, как на платок Ласло Андронеску. Камил даже одеться до конца не успел с утра, был в одной рубашке, без сюртука. Здесь было что-то другое, пока непонятно, каким образом, связанное с этим будто бы случайным нападением. Фаркаш при помощи сержанта Гитце и при всемерной поддержке Клары Андронеску уже успел составить весьма обширный список всех родственников, друзей и ближайших деловых партнеров покойного Ласло, и его копия имелась у Кайлина. Это был одновременно список подозреваемых и список потенциальных жертв, которые, как подсказывало чутье, непременно еще предстоят. Если только они не найдут убийцу очень быстро, что вряд ли. «Добрый день, господин Кайлин!» Меньше чем через минуту поздоровался с ним Ионел, хотя Кайлин вошел тихо и уселся у него за спиной, а Ионел ни разу не оглядывался. Вот этим он и был ценен в качестве помощника. Внимательный и чуткий, будто оборотень или полукровка вроде Кайлина. Но нет. Ионел происходил из полностью человеческого рода деревенских ведьм, причем даже не подпактных. Ни его сестра Мария, ни их мать, ни бабка, ни прабабка, никто из женской линии, наделенной даром, не стремился проникнуть в тайные глубины колдовства, довольствуясь простой сарматской сельской магией. Ионелу, что часто бывает в таких семействах, колдовских способностей не досталось. Зато он был чувствительный и ловкий, как кошка, и здоровенный, как те шкафы, которые он делал для богатых кронебуржцев. Не стал бы столяром, мог бы в полицию к Фаркашу пойти и преуспеть. Однако у Ионелла была другая любимая работа, а свои способности к сыскному делу он реализовывал, помогая Кайлину время от времени. «Здравствуй, Ионелл. У меня к тебе, разумеется, есть важное дело. Подождите еще минуток пару, я закончу тут, сходим перекурим и расскажете все». Ответил Ионел и действительно вскоре оторвался от работы, вытирая руки тряпкой. Они вышли из мастерской, усевшись возле нее на такую же крепкую деревянную лавку, как стояла внутри, разумеется, сколоченную Ионелом лично. С лавки открывался вид на крошечный садик с парой кустов чайных роз и какими-то цветами вокруг них. Здесь тоже было уютно. Ионел, который был выше Кайлина ростом на добрые полторы головы, по-хозяйски возвышался лохматой каштановой башкой над своей вотчиной. И тоже добавлял ей определенного уюта своей простой, открытой, смуглой крестьянской физиономии. Кайлин достал из портсигара сразу две сигарилы и протянул одну Ионеллу. Тот любил, когда Кайлин его угощал хорошим табаком, никогда не отказывался. Но в остальное время упорно курил свою вырвиглазную махорку, лично выращенную его бабкой на огороде в деревне. И принимать в подарок хотя бы пару пачек приличных сигарет ни в какую не хотел, хотя Кайлин ему много раз предлагал. Тут в городе один за другим умерли сперва хозяин лавки 5 дней тому назад, а следом его приказчик сегодня утром. Затянувшись пару раз, принялся излагать Кайлин. Газеты Ионел принципиально не читал, хотя грамоте его бабка обучила, и довольствовался слухами, доносимыми до него соседями и заказчиками. Так что о смерти Ласло Андронеску мог и не знать. «Так что, убил их кто?» — спросил Ионел, выдохнув дым. «Значит, и впрямь не знал. Похоже, что убил, хотя на вид, будто сами умерли. Сердцем плохо стало». «Прокляли, значит», — сделал совершенно верный вывод Ионел. Ему, выросшему с ведьмами, и до знакомства с Кайленом такие вещи объяснять не надо было. А теперь и подавно. Судя по всему, ко мне вдова лавочника пришла, попросила разобраться. А вдова приказчика сегодня сообщила, что на ее мужа несколько дней назад какие-то хулиганы на улице напали. Она считает, что его с кем-то перепутали, а я считаю, что нет. И это связано с убийствами. Так мне, выходит, найти этих голодранцев нужно? Найти и выяснить, кто им нападение на Камила Штефана заказал и для чего, — подтвердил Кайлен, кивнув. Во всех подробностях, какие только получится разузнать. У Эонелла, помимо прочего, была еще одна выдающаяся способность. Будучи самым законопослушным и благопристойным подданным Семиграда, которого только можно вообразить, он при этом исключительно хорошо умел втираться в доверие к любым отпетым бандитам и отбросам общества. Его сразу принимали за своего в самых злачных корчмах и притонах Кронебурга. Временами даже предлагали вступить в какую-нибудь банду. Кайлену для такого потрясающего результата нужно было куда сильнее стараться, выдумывать маскировку и вовсю использовать обед, а у Ионелла выходило само собой. «Значит, найдем и разузнаем, господин Кайлен. Как они выглядят-то?» «Вот, мне в полиции из дела выписали все подробности». Он извлек из кармана лист бумаги и протянул Ионеллу. «И даже понятно, кто у них был за главного. Его, разумеется, нужно искать в первую очередь, но это уж как пойдет». Ионелл затушил окурок о подошву ботинка, взял листок и сосредоточенно в него уставился, бегая глазами по строчкам. Прочитал все до конца, сложил и сунул за пазуху. «Сделаем, господин Кайлен. А вы в деревню к нам, когда заедете?» — Мария спрашивала, как всегда. Работая всю неделю в городе, Ионелл исправно приезжал домой в деревню каждый выходной. Кайлен такой регулярностью визитов, увы, похвастать совершенно не мог. «Как с этим делом закончу, сразу приеду», — пообещал он. «Я и так собирался, когда оно на меня свалилось. Ну, авось до конца недели управимся, так что я и передать Марии ничего не успею. Сами раньше у нее будете», — радостно постановил Ионелл, выражая свойственный ему оптимистический взгляд на жизнь и огромную степень доверия к их с Кайленом детективным способностям. «Мне бы работёнка не помешала», — излагал Ионелл уже третьему кабачику в очередной корчме, прокуренной насквозь и пропахшей прокисшей выпивкой. «Ну такая, чтобы мне по размеру. Долг там с кого стрясти, припугнуть, туда-сюда». Речь свою он повторял почти слово в слово, не слишком заботясь о разнообразии. «Ну, ищет и впрямь работу парень. Не шибко мастак поговорить, вот и повторяет одно и то же. Ничего особенного». Первый кабачик дал ему отворот-поворот, сказав, что такими делами не занимается. Соврал, конечно, шельмец. Но что ж поделать. Ионелл посидел там еще немного, делая вид, что пьет местное паршивое пиво. Всерьез пить он не собирался, ясное дело. Ему чистая голова была нужна. Никого нужного так и не заметил, да и пошел дальше. Во второй корчме ему велели заглянуть через пару недель, авось вышибалы понадобится. Тоже дохлое дело вышло. Он снова позыркал по сторонам, снова никого не нашел и отправился в третью. И вот тут ему неожиданно повезло, хотя он был готов еще полночи все окрестные притоны обшаривать. Кабачик, выслушав его историю, оценил ширину плеч и внушительность кулаков и, наклонившись поближе, тихонько сказал: «Где Яну вон подойди? Ему то и дело крепкие парни для работы надобятся». А потом кивнул в дальний угол, где сидел тот самый Диян, усатый липовец, один к одному подходящий к описанию главаря, которого Ионелл разыскивал. Он торопливо поблагодарил кабачика и спустя мгновение уже плюхнулся на свободный табурет у Диянова стола. «Мне тут нашептали? Тебе парни крепкие для работы надобны, а я как раз работу ищу». Диян поднял на него взгляд от кружки, смерил сверху вниз, оценивая, и процедил. «Ну, положим. Я дерусь шибко хорошо. Могу барана с ног кулаком свалить». Тут же принялся продавать себя Ионелл. Причем совершенно честно, он и впрямь мог. «Деревенский, что ли?» «Ну так», — радостно покивал Ионелл. «Вот, работу в городе ищу. Не слишком пыльную?» «У нас не пыльно, не боись. Я гиблых дел не беру», — заверил Диян. «Гиблых это как?» — состроил дурачка Ионелл. «Это так, что тебя полиция за задницу прихватит скорее, чем ты награду за сделанную работу получишь. У меня пока никто не сел. Некоторые, правда, без меня сели, в разный блудняк ввязавшись. Ну так в этом я им не доктор. А чем заниматься нужно?» «Всяким», — Диян пожал плечами. «Иногда товар какой отвезти в нужное место, иногда... наставить на путь истинный того, кто слишком забылся. Это если денег не отдает. Ну, почему же сразу денег? Всякое случается. Вот был у нас на днях заказ. И Анел тут же навострил уши и даже слегка подался вперед. Похоже, у него вышло повернуть разговор в нужную сторону. «И что за заказ?» — с любопытством спросил он. Пришел клиент, говорит, один засранец, чтоб ему пусто было, бабу у меня увел. Вы уж сходите, объясните ему, чтобы не лез, куда не просят, припугните. Малохольный такой заказчик-то. Видно, что самому страшно. Так он от робости даже руку не попросил этому печкарю сломать. Говорит, главное, тресните ему так, чтобы кровь пошла. Да и будет с него. «Чтоб кровь пошла», — старательно запомнил Ионел и закивал собеседнику. «Считай, делать нечего. Вот и я говорю». От души согласился Диан и даже ладонью по столу хлопнул. «А заплатили хорошо. Так что не боись, парень. Пыльно не будет. Завтра пораньше сюда же приходи. На нетрезвую голову дела всерьез обсуждать хуже нету. Так что все завтра». «Как скажете». И Анел, не сдерживаясь, расплылся в довольной улыбке. Пусть Диан видит, что радуется человек найденной работе. Хотя радуется он на деле найденным сведениям для господина Кайлина. «Спасибо вам! Удружили так удружили!» Время стояло еще не кромешно позднее, так что и Анел, распрощавшись с Дианом, не стал откладывать до утра и тут же побежал к господину Кайлину делиться своей находкой.